написанное, очевидно, неким консерватором в виде письма к воображаемым друзьям, которые незаметно для себя стали социалистами. И от того, что Стюарт тут был ни к чему, он даже не прочитал, что автор писал о тех паразитах, которые пользуются помощью всех благотворительных организаций и получают социальное обеспечение в разных видах. А говорилось о них вот что. «Принесла ли наша помощь пользу этим людям? Присмотритесь к ним внимательно. Возьмем типичного представителя тех, кого мы своими руками создали, пожалев их. Что мы теперь можем сказать третьему поколению людей, которые уж давно привыкли жить за счет нашей благотворительности? Исследуйте внимательно, что мы с ними сделали. Взгляните, кого мы породили, кого и сейчас порождаем, их миллионы даже во времена всеобщего благоденствия. Эти люди не работают и работать не желают. Они бездумно опустили руки, в них нет человеческого достоинства, нет самоуважения. На них ни в чем нельзя положиться, и не потому, что они злы, но просто того, что они как стадо бесцельно бродят по земле. От долгого бездействия у них атрофировалась способность мыслить, способность глядеть вперед. Поговорите-ка с ними, послушайте их, поработайте над ними, как работаю я, и вы с ужасом поймете, что они потеряли всякий образ человеческий, хотя и стоят еще на двух ногах, и как попугаи повторяют: «Еще, подайте мне, мне мало, мне не хватает». Других мыслей у них нет, больше они ничему не научились. И в эти дни они высятся перед нашим взором, как грандиозная карикатура на гомо сапиенс, суровый и страшный образ той действительности, которую мы сами создали ложным своим состраданием. Вот они, живое пророчество того, какими очень многие из наших ближних еще могут стать, если мы будем идти тем же курсом, ну и так далее. Впрочем, Стюарту все эти рассуждения были нужны, как собаке пятая нога. Он давным-давно покончил с сложным состраданием, покончил и с вопросами секса, да и гражданская война, честно-то говоря, ему давно осточертела. 20 лет назад у Стюарта с МакАлистером состоялся тот самый разговор, который повернул Стюарта на путь консерватизма. «Значит, вы хотите стать святым, молодой человек?» «Я не то говорил. Надеюсь, вы поймете меня правильно. Скажите, мое наследство находится в вашем ведении, и эти деньги не я сам заработал?» Отвечаю на первый вопрос. «Да, в нашем ведении находится капитал, который вы унаследовали. В ответ на второй вопрос скажу так. Если вы пока что ничего не заработали, вы впредь будете зарабатывать. Непременно будете. Вы принадлежите к семье, которая создана для того, чтобы к ней текли деньги и все, что ей требуется, и даже больше. Вы получите неограниченную власть, мой мальчик, потому что вы рождены для власти. Но, конечно, и власть может стать настоящим адом. Все может статься, мистер МакАлистер. Поживем — увидим. Но вот что я вам хочу сказать. На свете столько несчастных людей, а деньгами можно облегчить их страдания, а у меня этих денег больше, чем мне нужно. Вот я и хочу помочь этим беднякам, накормить их как следует, одеть, поселить в хорошие дома и не откладывать это дело. А как же прикажете называть вас после таких благодеяний? Святым Стюартом или же Пресвятым Бантлайном? Я к вам не для того пришел, чтобы вы надо мною издевались, а ваш отец не для того назначил нас поверенными в ваших делах, что мы вежливенько соглашались со всем, что вы тут наговорите. И если я, по-вашему, говорю с вами невежливо и бесцеремонно насчет того, не причислить вас к лику святых, то лишь потому, что мне столько раз приходилось вести с такими же юнцами те же глупые разговоры. Главная задача нашей конторы — предупреждать всякие проявления святости у наших клиентов. Думаете, вы исключение? Нет, таких много. По крайней мере, раз в год к нам является один из тех, чьим капиталом мы ведаем, и заявляет, что хочет раздать свои деньги беднякам.